Друзья, всем привет! Хочу сразу сказать, что не надо ругаться, что видео не по теме моего канала снимаю. Просто вчера был в гостях, так сказать, со знакомым общались, и в итоге пришли к, ну, в теме нашего разговора, вот к этой теме, как с телефона можно или нельзя воспроизвести на экран телевизора изображение. Ну, в общем, начали ковыряться в телефоне, в телевизоре, в итоге разобрались. И, ну, сейчас я вам покажу все, о чем я говорю. Ну, в общем, смотрите, как все это работает. Заходим в менеджер видео, ну, вернее, менеджер подключения, прошу прощения, на своем телевизоре. Выбираем вот здесь вот смартфон. Но, как бы повторюсь, что телевизор должен быть Smart TV. Если это не Smart телевизор, то это сделать не получится. Значит, выбираем мы вот этот вот общий доступ к экрану, вывод изображения с экрана смартфона на Smart TV. Выбрали. И вот тут вот Marcast выбираем, Miracast, как-то так она называется. Прошу прощения, если неправильно произношу. В общем, Miracast с помощью. И жмем кнопку начала. Вот так вот. Ну и, соответственно, у вас на телефоне вы через Play Market, тоже через поиск, введете фразу Miracast и установите это приложение на свой телефон. Ну и вот она такой, сейчас я сфокусирую. Вот у нее, видите, такой зеленый ярлычок. Вот она, это вот именно это приложение, которое позволяет транслировать содержимое вашего телефона на экран телевизора. Без всяких проводов. Вот так вот она запускается. И тут вот запуск Wi-Fi дисплея. Кнопочка жмется. Сейчас мы включим. Вот так вот. Вот, включили. Видите, телевизор найден. Вот он появился у нас в списке устройств. Нажимаем на него. Сразу же на телевизоре, сейчас я сфокусирую, видите, появилось устройство для того, чтобы, так сказать, нажать кнопку их соединить. Сейчас вот она ищет его. Ну, не знаю, почему долго так, первый раз как бы у меня быстрее нашло. Не знаю, с чем это связано. Ну вот видите, что-то не получилось с первого раза найти. Угу, вот он все нашелся. Ну и вот видите, теперь он как бы показывает то, что у меня показывается здесь на экране смартфона. То же самое вы видите на экране телевизора. Сейчас видите, погас телефон, и там выключилось. Нажал и включилось. Теперь я могу выйти в меню основное. Вот видите, да? Как бы... Ну, очень удобная тема, потому что на самом деле многие фотографии как бы хранят в телефоне. И чтобы их посмотреть, ну, грубо говоря, собрались там гости, да, дома, 5-7 человек. И чтобы каждый не пялился в телефон, грубо говоря, вы заходите в галерею и выводите на экран телевизора то, что вы хотите показать. Переворачиваете, и у вас полно такой экранный формат. И вот вы можете показывать фотки, видите, я сейчас, чтобы фокус был получше. Листаю, и видите, на телевизоре все листается. Ну, там есть какая-то задержка, конечно, небольшая, но как бы в любом случае это ни на что не повлияет. И также вы можете смотреть видео. Ну, к примеру, да, заходите вы в YouTube тот же самый, ищите там какой-нибудь ролик. Какой вы хотите посмотреть. Ну вот давайте, допустим, вот этого кота выберем. Смотрите, и вот он, видите, как воспроизводится. Ну, короче, вот такая вот тема прикольная. Кто, если захочет такое дома у себя, так сказать, организовать, и кто что-то не понял, пишите в комментариях, я более подробно все дело опишу. В общем, вот такая вот полезная вещь. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Всем пока. И не надо ругаться, что видео не по теме канала моего. Просто захотел показать. И как бы вещь полезная, потому что я о ней не знал сам. Узнал вот буквально 2 дня назад. Поэтому решил рассказать, вдруг кто не знает еще. Всем пока.